Глава 11. «Эс-Лека, а потом куда мы полетим?» Лежа под огромным автоматом, отвечавшим за погрузку в грузовом секторе, я пыталась определить, правильно или нет соединила разъемы, и осторожно поинтересовалась у наставника, вспомнив о насущных проблемах. «Домой куда же еще?» – прозвучал лаконичный ответ. Краем глаза, пока я ковырялась в днище автомата, я заметила, как фисник передвигается по периметру, проверяя настройки. «А до вашей планеты далеко? И как она называется?» Раздался веселый смех наставника и потом снова его голос. «Когда начался исход с Харта, Илишту долго искали себе мир. И нашли, конечно, но в другой галактике бескрайней вселенной. Наверное, наши предки так устали от поисков, что когда обнаружили пригодную для жизни планету, так и назвали Илишту. Самое смешное, что звезду тоже, недолго думая, нарекли Илишван. От твоей галактики Такран, конечно, слишком далеко, но в принципе, если захотеть...» Я перебила фисника, чтобы отвлечь его от расспросов обо мне. «Тогда я ничего не понимаю, Эс-Лека. Если ваши корабли бороздят просторы космоса на такие невероятные расстояния, почему вас редко встречают? Ведь все равно ваши пути от Илишту до Харта пролегают через заселенные многими расами миры». «Нашим военным кораблям смысла нет заходить на мелкие станции или планетки», — после недолгого молчания ответил фисник. «Есть несколько крупных миров, с которыми мы плотно контактируем и торгуем, остальные нас не интересуют. Мы очень старая раса, но малочисленная. Благодаря высокоразвитой технической и военной составляющим, Илишту стараются не задевать и не вторгаться в сферу наших интересов. Хотя всякое бывает, но мы всегда готовы дать отпор любому. В этом секторе разумных цивилизованных миров практически уже нет, имея в виду гуманоидные расы. Здесь пограничные территории с магранами, еще через пару суток солты начнут попадаться. Эссар Тарий уже ввел третий код опасности, а скоро, я уверен, и до пятого дойдем. Пару тысяч лет назад Харт был пограничной планетой, и у нас постоянно случались конфликты с соседями, а потом все изменилось, только мы остались прежними». Последние слова он произнес с горечью, а я задала еще один интересующий меня вопрос. «А по пути на Илишту мы будем заходить куда-нибудь еще, хотя бы туда, где вы часто бываете?» Фисник помолчал минуту, заставив меня занервничать, потом присел и наклонился, заглядывая под днище, чтобы увидеть мое лицо. Мгновение смотрел на меня и с легким смешком ответил: «Что, уже думаешь, как от нас сбежать?» Я замотала головой, ударилась о металлический выступ и, зашипев от боли, мысленно обругала того, кто придумал эту установку и засунул все разъемы под днище. Этого бы умника сюда и пусть сам соединяет и настраивает. Потом, растирая шишку на лбу, громко ответила: «Нет, мне у вас неплохо живется, чтобы торопиться менять хозяев. Просто я в жизни мало где был, хочу миры посмотреть, больше узнать о других расах и вообще мне любопытно все окружающее». Фисник клыкасто, но по-доброму улыбнулся, продемонстрировав хорошее расположение духа, затем встал и отошел чуть в сторону. Послышалась возня, и я поняла, что наставник вновь принялся за работу, а его эмоциональный фон порадовал удовлетворением и внутренним спокойствием. Поймав его хорошее настроение, снова решилась на вопрос: «А сколько вам лет, Эс-Лека?» После длительного молчания донесся ответ: «247 есть». В голосе Илишту чувствовалась усталость. «Между нами чья-то целая жизнь». «Моему папе было 300, когда его убили», — не сдержалась я, прокомментировав услышанный возраст. «А за что его убили?» «Узнал один секрет, который хотели выведать и другие», — не могла не ответить наставнику. «Очень добрый и отзывчивый мужчина, как мой папа был». Снова задумчивое молчание наставника, а потом он озвучил скорее вывод, чем вопрос. «А теперь ты прячешься у нас». Я промолчала, но раз уж у нас такие беседы пошли, снова спросила: «Эс-Лека, а у вас есть жена, дети? Мне кажется, вы будете потрясающим отцом». До меня дошло сразу несколько эмоций: страх, боль, тоска и глубокое чувство одиночества. Фисник долго раздумывал и ответил очень расплывчато: «Нет, есть, я не женат. Но это мой последний рейд, по законам Илишту наши мужчины и женщины к 250 годам должны создать союз и взять на себя обязательства ради своей расы и продления жизни нашему миру». «Наставник, Вы так сказали, будто вас ожидает тюремное заключение, не меньше. Фисник в очередной раз задумался и очень тяжело вздохнул. Ну, наверное, по-другому не назовешь, если не повезет с женой. У меня от изумления даже разъемы сошлись, наконец. Очень осторожно поинтересовалась. Эслека, а те женщины в том месте, где напряжение снимают, похожи на обычных женщин или что? Фисник потоптался неподалеку и возмутился. «Конечно, похоже, с них прототипы и сделаны. Разве мы извращенцы какие?» Я закончила последние манипуляции и заявила. «Тогда странно слышать, что союз с вашими женщинами – тюрьма. Вот лично мне показалось, ваши женщины мягкие, уступчивые и готовы выполнить любую прихоть». Фисник расхохотался громко и заливисто. «Кто-то предыдущие настройки забыл стереть. Было бы любопытно взглянуть, кто именно пытается подменить реальность иллюзией. Это опасно для жизни. И вообще, я считаю, глупо жить в вымышленном мире. Надо иметь мужество, чтобы смотреть правде в глаза». Его слова снова вызвали раздражение и путаницу в мыслях. Но фонтан моих вопросов перекрыл сигнал зума наставника, который, прослушав короткое сообщение от собеседника, направился на выход, предупреждая. «Эс, есть, заканчивай сам, а меня в рубку вызывают. После того, как ты нашел Шурка, в корабль почистили, дератизацию провели, но там что-то полетело. Ты молодец, кстати, в медотсеке все правильно сделал. Эсара Дива тобой доволен». Звуки его шагов и голоса удалились, а я неторопливо протерла поверхность, закрепила для надежности, потом вытерла руки, перевернулась на живот и уже хотела выбраться наружу, но замерла, заметив несколько ошметков кожи на тряпке. Похоже, Линька подошла к завершающему этапу, и теперь я каждый день начну нести вот такие потери в своей маскировке. Вопрос, что дальше, встал как никогда остро. Тяжело вздохнув, полезла наружу из-под днища автопогрузчика, вытирая пол светло-серым костюмом. Снова придется сдавать в чистку, а значит, опять переклеивать мужские накладные плечи. Я уже почти вылезла наружу и сейчас на коленях, аккуратно, чтобы снова не удариться многострадальной головой, протискивалась в очень неудобном и неловком положении кверху задом. И именно в этот момент почувствовала чужие эмоции, любопытство, крайнее удивление, а потом шквал презрения и отвращения. Что-то подсказало, последнее чувство направлено не на меня, а на самого обладателя этих эмоций. От неожиданности вновь больно ударилась, села и, потирая затылок, расстроенно и зло, уставилась на того, кто стал причиной новой шишки. С еще большей злостью, чем я, несколько мгновений назад на меня смотрел Шаран Адива собственной персоной. Нарисовался не сотрешь. Недолго лелея свою боль, вскочила на ноги и вытянулась в струнку. За прошедшие 9 суток привыкла таким образом встречать представителей высшего офицерского состава экипажа. Мы посверлили друг друга взглядами, а затем он, видимо, решив оскорбить меня или задеть за свои испытываемые непонятно почему чувства, прорычал. «Мне кажется, вы слишком мало работаете и много едите. Теперь понимаю, почему вопрос, за чей счет будет ваше питание, стал для вас решающим при подписании контракта. У вас слишком толстый зад. Вы и внешне на мужика с трудом тянете, а уж отъелись за последнее время, так что скоро совсем обабитесь». Если бы не старая кожа, я бы покраснела и выдала себя. Сейчас же тупо пялилась в сверкающие яростью глаза Старпома и молчала. Но не выдержала накала его эмоций и опустила голову, вперившись в мощную мускулистую грудь в светло-сером кителе. Он постоял еще мгновение, а потом, резко развернувшись, быстро ушел. А зачем вообще приходил? Чуть позже вернулся Фисник и, улыбаясь, первым делом спросил. «Ну что?» «Эссар Ширан приходил сюда. Он решил лично выразить тебе благодарность за то, что ты своевременно Шурков обнаружил. Эти грызуны, похоже, к нам с той станции пробрались, на которой тебя нанимали. Пришлось в программу корабля эту опасность добавить, чтобы вовремя обнаруживать». Я неуверенно кивнула Фиснику, но тот не заметил моего упавшего настроения. Пару дней назад я нечаянно забрела в одно удивительное место. Смотровая площадка. Небольшая, но создавалось ощущение, будто она выдвинута вперед, и ты словно летишь в необозримом пространстве космоса, машешь пролетающим звездам руками, а они тебе в ответ подмигивают. Закончив работу, я решила сходить туда снова, просто чтобы отрешиться от проблем и побыть в одиночестве. устала от суеты вокруг, чужих чувств и эмоций.